Глава первая. Игральные карты, покерные фишки, пепельницы, полные окурков, и бутылка виски. За столом четверо мужчин. В комнате полумрак, лишь лампа, затененная зеленым абажуром, бросает на стол пятно света. Сигаретный дым над головами четверых поднимается вверх, уползает в тень. Морган, длиннющий, с холодными бегающими глазами на бледном лице, положил четырех королей и откинулся на спинку стула, легонько барабаня пальцами по столу. На минуту воцарилось молчание, потом остальные трое, недовольно переговариваясь, бросили карты на стол. Джузеппе Мандини по прозвищу Джипо не человек, а глыба жира, смуглый, с черными кудрявыми волосами, сидеющими на висках, и маленьким крючковатым носом, швырнул свои фишки Моргану и беззлобно улыбнулся. «Стало быть, я вышел», — сказал он. «Вот везет. Крупнее девятки за весь вечер ничего не попалось». Эд Блек, перебрав солидную стопку фишек, отложил четыре и подвинул их к Моргану. Высокий, светловолосый, загорелый, он был отмечен той порочной красотой, которая привлекает женщин, а мужчин заставляет настораживаться. На нем был аккуратно отутюженный фланелевый костюм и галстук, расписанный вручную. Желтые подковы на бутылочно-зеленом фоне. Из всех четверых самый нарядный. Четвертый Алекс Китсон, самый молодой, 23 лет, ладно скроенный, скуластый, со сломанным носом профессионального боксера и темными невеселыми глазами. В рубашке с открытым воротом и вельветовых брюках. Покривившись, Алекс протянул Моргану последние фишки. «Я тоже вышел», — заметил он. «У меня было четыре дамы. Я думал...» Тут он оборвал фразу, увидев, что все другие смотрят пристально на Моргана и не слушают его. Морган раскладывал выигранные им фишки на три аккуратных кучки. С его тонких губ свисала сигарета. Трое прислушивались к его ровному и громкому дыханию. Разложив фишки по своему вкусу, он поднял веки. Его черные змеиные глазки медленно скользнули от одного лица к другому. Блек сказал нетерпеливо. «Что ты задумал, Фрэнк? Видно, что-то тебя гложет весь вечер». Еще несколько секунд Морган продолжал барабанить пальцами по столу, потом вдруг бросил резко. «А что, ребята, хотите за один раз отхватить 200 тысяч?» Все трое застыли. Они слишком хорошо знали Моргана. С такими вещами он шутить не стал бы. «Что еще за новости?» — спросил Джипо, наклоняясь вперед. «По 200 тысяч на брата», — сказал Морган, подчеркивая последнее слово. «Они лежат себе, нас дожидаются, но взять их будет нелегко». Блек достал пачку Мальборо, вытащил сигарету и принялся разминать ее, глядя на Моргана. «Ты хочешь сказать, что всего там 800 тысяч, что ли?» — спросил он. «Миллион. И если вы трое согласитесь, каждому достанется по 1/5». «Пятый? А кто же будет пятым?» «Мы к этому еще подойдем», — сказал Морган. Он отодвинул стул, встал, оперся руками на стол и наклонился вперед. На его бледном худом лице отразилось волнение. «Так что дело будет большое», — продолжал он. «Задача трудная, Зато огребем миллион наличными. Знай, клади денежки в карман, они дырки не прожгут. 10-долларовыми бумажками не крупнее. Однако, повторяю, провернуть это будет очень нелегко. 200 тысяч? — ахнул Джипо. Неужто есть столько денег на всем белом свете? Морган осклабился. В эту минуту он был похож на голодного волка. «Стоящее дело», — повторил он, — «с такими деньгами весь мир будет у вас в кармане». «Погоди-ка, Фрэнк», — сказал Блэк, — «может, ты говоришь про машину, которая развозит деньги ракетной станции?» Морган сел и, усмехаясь, кивнул. «А ты не дурак, Эд. Именно о ней и идет речь. Они возят ровно по миллиону, мелкой купюрой. Подходит?» Он взглянул прямо на Китсона, который уставился на него в недоумении. «Слыхал, малыш? Что ты на это скажешь?» «Ты никак спятил?» — сказал Китсон. «За такую работу мы не возьмемся. Я знаю, что говорю». Морган улыбнулся ему в ответ, как улыбается взрослый сопляку, который сморозил какую-то чушь. Потом он перевел взгляд на Блэка, зная, что если тому работа придется по душе, дело может выгореть. «Этот Китсон парень не трус. Кулаками орудовать умеет и машину вводит здорово. А вот в башке у него пусто». «Ну, а если Блек скажет, что из этой затеи ничего не выйдет, придется придумывать что-то другое». «А что ты скажешь, Эд?» Блек зажег сигарету, нахмурился. «За такое дело мне не хотелось бы браться, несмотря ни на какие деньги. Но выслушать тебя я готов». Блек был верен себе, он никогда не высказывал своего мнения, покуда ему не выложит все подробности. Джипо неловко заерзал на стуле, переводя растерянный взгляд с Китсона на Моргана. «И в чем тут главная загвоздка?» — спросил он. Морган кивнул Китсону. «Скажи ему, малыш, ты-то ведь в курсе, ты у них работал?» «Да», — ответил Китсон, — «уж я-то знаю». «Такое дело никому не осилить. А если у кого и хватит дури попытаться завладеть этим миллионом, то он влипнет в историю». Он оглядел сидящих за столом, чувствуя себя неловко от того, что говорит таким тоном с людьми намного старше себя. «Я вовсе не шучу. Агентство бронированных автомашин устроит ему веселую жизнь. Мне это отлично известно. Фрэнк уже говорил, что я там работал». Джипо потер лицо рукой и глянул, нахмурясь, на Моргана. «Но ведь у тебя есть какая-то идея на этот счет, Фрэнк?» Морган, не обращая на него внимания, продолжал смотреть на Китсона. «Давай, давай, малыш, — сказал он, — рассказывай. Скажи им, как трудно это сделать». Китсон взял одну из фишек Моргана и, нахмурив брови, принялся вертеть ее в руках и разглядывать. «Перед тем, как я уволился из агентства, они получили новую машину. До этого у них была обычная консервная банка, и ее сопровождали охранники, автомобильный эскорт. А этой машине сейфу эскорт не нужен. Машина высший класс. Они в ней настолько уверены, что даже больше не страхуют груз». «И что же в ней такого особенного, в этой бронемашине?» — спросил Морган. Китсон прочесал сильными пальцами волосы. Хоть и неловко было разглагольствовать, но он решил непременно доказать, что Морган не прав, предлагает такую работу. До того он во всем верил Моргану. Они работали вчетвером уже 6 месяцев и немало успели сделать. Деньги были небольшие, но и рисковать особенно не приходилось. И все комбинации продумывал сам Морган. Китсон признавал, что 200 тысяч – деньги неслыханные. Но что толку думать об этом? Морган сказал, что эти деньги дожидаются, чтобы их взяли. Он здорово ошибался. «Давай, давай, рассказывай, малыш!» — все подзадоривал Морган. «Чем знаменита эта новая машина?» Китсон глубоко вздохнул. «В нее не влезть, Фрэнк», — ответил Китсон. Он старался говорить как можно убедительнее, и голос его дрожал. «Броня сделана из особого сплава. Ее нельзя разрезать». Разве что она расплавится под воздействием очень высокой температуры. Но на это потребуются часы, а может быть и дни. Самая мощная часть машины — это дверь грузового отсека. На ней замок с секретом. Его можно поставить на заданное время. От агентства до научно-исследовательской станции 3 часа быстрой езды. Когда грузовик выезжает из агентства, они ставят замок так, чтобы он сработал через 4 часа. Это дает водителю запасное время в случае затора на дороге или поломки. Он положил фишку на стол и пристально взглянул на Джипо с Эдом. А те, наклонившись вперед, слушали его с напряженным вниманием. На приборном щитке есть кнопка, контролирующая замок. При малейшей опасности водитель может нажать кнопку, и заданное для замка время отменяется. И что же тогда происходит? После того, как кнопка нажата, дверь открыть невозможно, пока замку не зададут новое время. А это может сделать только специалист. Китсон зажег сигарету и пустил дым из широких ноздрей. И потом вот что еще. В машине есть коротковолновый передатчик. И с момента выезда из агентства водитель поддерживает постоянную связь с агентством. Видя, что Морган иронически улыбается, Китсон стал смотреть на Джипо, обращаясь только к нему. Представь себе, что какой-нибудь чокнутый рискнет остановить броневик. Блокирует, скажем, машину и остановит. Водитель и охранник моментально примут все меры предосторожности. Водитель нажмет кнопку и снимет заданное время. А охранник переключит тумблер, опускающие стальные шторы, и машина превратится в стальную коробку, которую невозможно открыть. Потом охранник включит непрерывный радиосигнал, и любая полицейская машина может поймать этот сигнал и отыскать бронеавтомобиль, где бы он ни находился. Так что тем двоим в этом броневичке, после того, как они нажали свои кнопки, остается только сидеть и ждать, покуда не подоспеет помощь. Китсон стряхнул пепел, рука его дрожала от напряжения. Так что, повторяю, эту машину обчистить никому не удастся. Только беду наживешь. Джипа почесал затылок, и на лице его появилось выражение скуки. Блек взял колоду карт и принялся от нечего делать тасовать их, не сводя блекло-голубых глаз с Моргана. «А как насчет водителя и охранника?» — спросил Морган. «С ними нельзя поладить?» Китсон махнул рукой. «Ты что, спятил? Как это интересно ты с ними поладишь?» В глазах у Моргана зажегся злой огонек. «Я задал тебе вопрос». Твое дело отвечать, а не распускать язык. Это почему я спятил? Я такие штучки не люблю. Увидев, что Морган разозлился, Блэк сказал примирительно. Не горячись, Фрэнк. Малыш говорит дело. По крайней мере, он в курсе. Морган криво усмехнулся. Окей, это мы еще увидим. Он взглянул на Китсона. Продолжай. Скажи, почему с этими двумя нельзя договориться? Китсон вспотел. Крошечные бусинки пота на его перебитом носу блестели под ярким светом лампы. «Я работал с ними», — сказал он, глядя в упор на Моргана. «И хорошо их знаю. Водители зовут Дэйв Томас, а охранника Майк Дирксон. Они смелые, ловкие ребята и с оружием умеют обращаться. Они знают, что если отобьются при нападении, то получат по $2000 премиальных. Знают также, что дверь в грузовой отсек не открыть и до денег не добраться. Так зачем же им связываться с нами и терять выгодную работу? Они парни честные. Вы сами это увидите, если попытаетесь подъехать к ним». Тут вмешался Джипу. «Раз это так трудно, я выхожу из игры. 200 тысяч — это, конечно, здорово, но зачем мертвому деньги? Он ведь уже не может их истратить». Морган снова осклабился. Джипа всегда сдавал позиции, хоть и были у него достоинства, отвагой и упорством он не отличался. Зато был силен в технике. Вряд ли нашлись бы на свете замки, с которыми не справлялись бы его чувствительные пальцы. В свое время Джипо открыл немало сверхсложных замков. Однако он привык заниматься этим в спокойной обстановке. Ему никогда не приходилось работать под давлением. А сейчас Морган знал, что обстановка будет крайне напряженная. Выдержит ли Джипо такой экзамен? Морган не был в этом уверен. Он знал, что сумеет заставить Джипа согласиться. Но это было еще не все. Когда игра пойдет в открытую, обстановка накалится, исход будет зависеть от искусства Джипа. Если его нервы не выдержат, дело лопнет, как мыльный пузырь. «Успокойся», — сказал Морган. «С тех пор, как мы работаем вчетвером, нам все удавалось отлично. Разве плохую работенку я вам подкидывал?» Джипа кивнул, пробормотал неплохую. Остальные двое молча смотрели на Моргана, выжидая. «Хоть и небольшие были деньги, но все же лучше, чем ничего. Однако рано или поздно полиция добралась бы до нас. Мы не можем без конца перебиваться мелкими делами и не нарваться на неприятности. Вот я и подумал, что лучше нам сорвать большой куш и разойтись в разные стороны. На 200 тысяч можно повеселиться. С такими деньгами, повторяю, весь мир будет у нас в кармане. А провернуть это дельце можно. Все зависит от того, как к нему подойти. Крепкий орешек, я знаю. Китсом вам уже расписал. В лучшем виде. Все, что он говорит, чистая правда. Только он забыл одну вещь. Он оглядел всех троих и увидел, что Джипу как-то не по себе. Китсон испуган и продолжает упорствовать, а Блек все еще ждет веских доводов. «Он забыл сказать вам, что эта новая машина на ходу уже 5 месяцев. Катается по 2 раза в неделю, и все уверены, что она неуязвима. Все, включая Китсона, думают, что только чокнутый может напасть на нее. А когда человек вобьет это себе в голову, бдительность его ослабла, и подбородок, как говорится, открыт для удара. Нужен лишь меткий и быстрый удар правой, и противник сбит с копыт». Он нарочно старался ввернуть боксерские термины, чтобы заинтересовать Китсона, Ему необходимо было привлечь на свою сторону и Китсона, и Джипу. И он заметил, что лед начинает трогаться. Китсон слушал его теперь с большим интересом, с лица его исчезло выражение упрямства. «Все, что Китсон вам рассказал, я давно уже прочитал в газетах», — продолжал Морган. «Эти парни так гордились своей машиной, что трубили о ней на каждом углу. Они были уверены, что никто не сможет проникнуть в машину-сейф. И расписывали ее во всех подробностях, чтобы нагнать страху на желающих в нее забраться и набить цену агентству. Еще когда я прочитал про бронемашину, у меня в голове засела эта мысль. Мы точно сможем осилить это, ребята, если у вас хватит пороху делать то, что я вам скажу». Блек погасил сигарету и тут же зажег другую, не сводя с Моргана прищуренных глаз. «Итак, у тебя есть идея?» — спросил он. «Да». Морган зажег сигарету и пустил дым через стол в сторону джипа. «Идея у меня есть. И во всяком случае у нас хватит времени все обдумать. Эта машина будет возить на ракетную станцию по миллиону долларов каждую неделю, скажем, в течение 5, а может и более лет. Я знаю, что на этом можно и погореть». Однако проходят недели, экипаж теряет бдительность, расслабляется, и тут являемся мы, как снег на голову. «Да постой ты!» — вспылил Китсон, наклоняясь вперед. «Ведь это чушь собачья! Сколько времени нужно этому парню, чтобы нажать кнопку, даже если он наполовину заснул? 2 секунды, не больше! 6 секунд, чтобы нажать все 3 кнопки!» И машина превращается в стальную черепаху. И тогда никто не сможет с ней ничего поделать. Неужто ты думаешь, что сможешь остановить машину, открыть дверь кабины и справиться с водителем и охранником за 6 секунд? Что за дурацкая фантазия? «Ты так думаешь?» — спросил Морган с издевкой. «Я не думаю, я знаю. Только попробуй остановить эту машину. Не успеешь к ней подойти на расстояние ярда, как стальные шторы опустятся, заданное время будет снято, а радио завизжит во всю мощь, призывая на помощь». «Ты уверен в этом?» — снова спросил Морган, улыбаясь столь язвительно, что Китсон захотелось его ударить. «Уверен. И что бы ты ни говорил, разуверить меня не сможешь», — сказал Китсон, с трудом сдерживая гнев. «Может, ты поубавишь спеси и дашь Фрэнку высказаться», — вмешался Блек. «Если ты умнее всех, что ж ты сам не водишь эту машину?» Китсон вспыхнул, сердито пожал плечами и откинулся на спинку стула. Он мрачно взглянул на Блека, потом на Моргана. «Дело ваше. Но я знаю одно, этот номер не пройдет». Блек посмотрел на Моргана. «Давай, Фрэнк, говори, что ты предлагаешь делать». «Вчера я изучал их маршрут от самого агентства. Путь немалый, 103 мили. 70 миль по автостраде, 20 по старому шоссе, 10 по грунтовой дороге и последние 3 по частной дороге, которая ведет уже прямо к станции. Я искал место, где можно остановить машину. Автострада отпадает, вторая часть дороги тоже. На обеих этих участках постоянно машины, оживленные движения. Частная дорога охраняется день и ночь, стало быть, она тоже отпадает. Остается грунтовая дорога, длиной в 10 миль. Проселок». Он стряхнул пепел с сигареты и глянул, прищурясь на сидящих перед ним. 10 миль. На 4-й миле отходит дорога, ведущая на 10-ю автостраду. Движение здесь небольшое, и почти все машины проходят по той ветке проселка, что ближе к ракетной станции, потому что она почище и на 2 мили короче. На расстоянии 2-3 миль от ворот ракетной станции дорога сужается в этакое бутылочное горло, которое образует скалы по обе ее стороны. Помимо скал, там еще заросли кустарника. Вполне подходящее место для засады или несчастного случая. Блек кивнул. «Точно», — сказал он, — «я ехал один раз по этой дороге и чуть сам не грабанулся. Если ты разгонишь машину на повороте, то не успеешь оглянуться, как окажешься в этом самом бутылочном горле. Там было столько аварий, что теперь даже и знак повесили». «Верно», — подхватил Морган. «Итак», — продолжал он, — «представьте себе этих двух парней в бронемашине. При такой погоде в кабине чертовски жарко. Они едут по одному и тому же маршруту чуть ли не в сотый раз. Духотища! Все это им порядком поднадоело, и они размякли. На повороте к бутылочному горлу они видят машину, разбившуюся о скалу и скатившуюся с дороги. Посреди дороги лежит женщина, вся в крови. Видно, ее стукнуло порядком». Он наклонился вперед и уставился на Блека. «Как ты думаешь, что станут делать эти двое в кабине? Проедут по ней или остановятся, чтобы узнать, нельзя ли ей помочь?» Блек ухмыльнулся и взглянул на Китсона. «Слышишь, умник, по-твоему, это фантазия?» — спросил он. «Так что же они станут делать?» — повторил Морган. Китсон покраснел и заерзал на стуле, а Блек сказал: «Они остановятся. Я думаю, один из них выйдет из кабины, а другой вызовет помощь по радио. Это если они уж такие бдительные, как уверяет Китсон». Морган взглянул на Китсона. «Ну, а ты что скажешь?» Китсон помедлил, потом недовольно пожал плечами и сказал: «Я считаю, Эд прав. Дирк выйдет из кабины, а Томас останется на месте. Дирксон посмотрит, что с этой женщиной, уберет ее с проезжей части и вернется к бронемашине. Они вызовут по радио скорую помощь, а сами поедут дальше». «Верно! Я думаю, точно так же», — сказал Морган. Он не потрудился спросить, что думает Джипа, ведь тот редко высказывал мнение, к которому стоило прислушиваться. Разумеется, если речь не шла о том, как взломать сейф или открыть замок с секретом. «Итак, мы имеем следующую ситуацию», — продолжал Морган. «Один вышел из машины, другой остался в кабине. А теперь скажи», — обратился он к Китсону, — «снимет ли водитель заданное время и опустит ли стальные шторы в подобной обстановке?»